Глава 14. Поединок. Гул голосов у них за спиной затих. Тишина упала на боевые каноэ, над которыми виднелись ряды улиц. На кучку вождей на берегу, на людей, которые притаились на утесе, подсматривая. Солнце светило так ярко, что было больно глазам. Оно словно высасывало цвет из пейзажа. Мир затаил дыхание. Не будет ни отчета, ни сигнала, нет и правил, но есть традиция. Поединок начнется, когда первый из сражающихся возьмет в руки оружие. Копье и нож Мао лежали перед ним на песке. В 10 футах от него Кокс, после долгих споров, положил на песок свои пистолеты. Оставалось только следить за взглядом противника. Кокс ухмыльнулся. Разве не об этом мечтал каждый мальчишка? Стоять лицом к лицу с врагом. Все собралось здесь, под раскаленным добела солнцем. Вся ложь, все страхи, все ужасы, все кошмары, принесенные волной. Все они стояли здесь в виде одного смертного человека. Здесь Мао мог их победить. Важно было только одно. Кто не смеет думать, что победит, тот не победит. У Мао заболели глаза. Так пристально он вглядывался. Палящий свет солнца почти ослепил его, но, по крайней мере, в голове больше не слышались голоса. Но вот. «Сегодня хороший день для смерти», — сказал Лакаха. Рука Мао взлетела в воздух, швырнув горсть песка в глаза Коксу. Мао не стал ждать. Он схватил нож и помчался, слыша ругательство за спиной. «Но где нет правил, там нет и обмана». Он подобрал свое оружие, когда положил копье на землю. Он не обязан был говорить, что выбрал в качестве оружия песок. И это было хорошее оружие. Не останавливайся, не оглядывайся, беги. Плана у него не было. У него и раньше не было плана, была только надежда. Самая малость. И еще кое-что, чему научила его девочка-призрак в их самую первую встречу. Пистолеты боятся воды. Сейчас ему надо было оказаться в лагуне, и он мчался туда, по возможности виляя и петляя на ходу. В воде он будет как дома. Кокс большой, тяжелый, вода будет тянуть его за одежду. Да. Прогремел выстрел, и пуля просвистела у головы Мао. Но он уже был в лагуне и нырнул, как только вода стала чуть выше колен. Придется подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть. Но ведь Кокс не рискнет полезть за ним в воду. Доплыв до середины лагуны, где дрейфовали разбитые каноэ, Мао остановился и воспользовался их прикрытием, чтобы подышать. Потом осторожно выглянул из-за каноэ, чтобы посмотреть, где Кокс. Тот стоял прямо в полосе прибоя и уже заметил Мао. Мао нырнул, но Кокс этого ожидал. Может быть, это правда, что он умеет заглядывать к людям в голову. Мао обернулся. Он ничего не смог с собой поделать. Мужчины должны стать лицом к лицу с врагом хотя бы однажды. И увидел, что к нему приближается пуля. Она ударилась о воду в нескольких футах от него, таща за собой хвост пузырей, и остановилась в нескольких дюймах от лица Мао. Он осторожно выловил пулю, когда она стала падать, а потом отпустил и проводил изумленным взглядом. Пуля упала на песчаное дно. Как это могло случиться? Похоже, пули на самом деле не любят воду. Мао всплыл, чтобы глотнуть воздуху, и, ныряя обратно, услышал еще один выстрел. Повернувшись, он увидел, что к нему несется поток воздушных пузырей. Пуля отскочила от руки. Отскочила! Мао едва почувствовал ее прикосновение. Он поплыл к проему рифа, чтобы оказаться на глубине. Проем сегодня наполовину загораживали водоросли. Хоть какое-то прикрытие. Но что такое с пулями? Ведь от Атабы пуля вовсе не отскочила. Она сделала в нем большую дырку, и было много крови. Придется опять подняться на поверхность. Кокс наверняка гораздо опаснее, когда его не видишь. Мао схватился за край коралла и встал поудобнее на корень дерева, застрявшего в проеме. Очень осторожно подтянулся. И увидел, что Кокс бежит по дуге старого коралла, ведущей от берега, к острову Малый Народ и новому пролому. Мао слышал, как хрустит коралл под сапогами. Кокс ускорял бег, а людоеды-наблюдатели спешно убирались с дороги. Кокс поднял взгляд, прицелился и, не переставая топотать по кораллу, выстрелил дважды. Пуля прошла через ухо Мао. Он свалился назад в воду, и первая мысль его была о боли. Вторая тоже о боли, потому что ее было очень много. Вода становилась розовой. Он потрогал ухо, большая часть его отсутствовала. Третья мысль была – акулы. А следующая, существующая в каком-то маленьком собственном мирке, он стрелял 5 раз. Когда он расстреляет все пули, ему придется перезаряжать оружие. Но я бы на его месте дождался, пока в большом пистолете кончатся патроны, и тогда перезарядил бы его, держа маленький пистолет наготове, на случай, если черномазый вдруг выскочит из воды. Это была странная, пугающая мысль. Она плясала в голове Мао, как белая нить на зловещем красном фоне. Мысль продолжалась. «Он умеет думать, как ты. Ты должен думать, как он. Но если я буду думать, как он выиграет», — подумал в ответ Мао. «Почему же?» — возразила новая мысль. «Думать, как он, не значит быть, как он. Охотник приучается понимать кабанов, но сам от этого не превращается в свинину. Он приучается понимать погоду, но сам не становится облаком. И когда на охотника бросается ядовитый зверь, охотник не забывает, кто из них охотник, а кто дичь. Ныряй! Сейчас же!» Он нырнул. Дерево, наполовину застрявшее в проломе, было опутано массой водорослей и пальмовых ветвей. Все это переплелось и скрутилось, пока волны гоняли дерево по морю. Мао нырнул под защиту дерева. На нем уже возник собственный маленький мир. Многие ветки были сорваны, но дерево опутали хвосты водорослей. Маленькие рыбки вплывали в эти темно-зеленые леса и выплывали обратно. Но еще лучше то, что, втиснувшись между деревом и краем пролома, как раз можно высунуть лицо из воды под прикрытием из водорослей. Он опять нырнул. Вода вокруг порозовела. Сколько может быть крови в одном ухе? Достаточно, чтобы привлечь акул. Вот сколько. Послышался удар, и дерево вздрогнуло. «Ага, мальчик, я тебя поймал», — сказал Кокс. Судя по звуку, он стоял прямо над Мао. «Теперь тебе деваться некуда, а?» Дерево снова закачалось. Человек разгуливал по нему взад-вперед в тяжелых сапогах. «И я не свалюсь, не волнуйся. А для моряка это бревно все равно, что широкий проспект». Раздался еще удар. Кокс принялся прыгать, раскачивая дерево. Оно слегка повернулось в воде, и Мао не успел спрятаться обратно в тень. Мимо лица пролетела еще одна пуля. «Ай-яй-яй, у нас царапинка», — сказал Кокс. «Отлично, осталось только подождать, пока явятся акулы. Страсть люблю смотреть, как они кушают». Мао, перебирая руками, двигался под водой вдоль бревна. За ним тянулся розовый след. Уже было 6 выстрелов. Мао поднял голову под прикрытием большого клубка водорослей и услышал щелчок. «Знаешь, я сильно разочаровался в этих людоедах», — сказал Кокс прямо над головой. «Сплошные разговоры, сплошные правила, сплошное мумба-юмба. Дикое количество мумба-юмба. Ха-ха. Они какие-то вегетарианцы. Должно быть, миссионеров переели». Снова раздался щелчок. Кокс перезаряжал пистолет. «Для этого нужны 2 руки, верно?» Щелк. Мао протянул руку к поясу и не нашел ножа. Щелк. Поэтому он поплыл вдоль нижней части ствола лицом вверх, так что его нос был всего в футе от коры, по которой ползали мелкие крабы. Так все и кончится. Лучше всего подняться наверх и дать себя застрелить. Несомненно, лучше, чем акулья пасть. И тогда все, кто когда-то знал про народ, умрут. «Мао, ты что, совсем дурак?» Это был новый голос, и он сказал: «Мао, я — это ты. Просто ты. Ты не умрешь. Ты победишь, если будешь внимателен». Щелк. Бледно-зеленые водоросли перед глазами расступились, и мелькнуло что-то черное. Время словно остановилось. Мау раздвинул водоросли и увидел его. Он плотно сидел в стволе, покрытом зарубками, напоминающими, что мужчины помогают другим мужчинам. Как Мау гордился собой в тот день. Он вогнал тогда топор Аллаки в дерево так глубоко, что следующему мальчику пришлось бы напрячь все силы, чтобы его вызволить. Следующим мальчиком оказался сам Мау. Бездумно, словно наблюдая за собой со стороны, он схватился за топорище и стал поднимать ноги, пока они не уперлись в ствол снизу. Топор сидел плотно. «Я слышу, как ты там елозишь», — сказали прямо над головой. «Сейчас начнешь елозить еще быстрее. Я уже вижу плавники. Язви твою корень, надо было запастись бутербродами». Щелк. Топор освободился. Мау ничего не почувствовал. Голову снова затопила серая мгла. «Не думай. Делай то, что надо делать. Одно за другим, по порядку. Топор освободился. Теперь у тебя есть топор. Это факт. Другой факт. Кокс уже зарядил пистолет». Перебирая ветви, Мау подтянулся к небольшому просвету, где мог дышать, оставаясь невидимым. Точнее, где он мог надеяться, что остается невидимым. Он быстро втянул голову под воду. Мимо пролетела пуля. Осталось 5 пуль, и Кокс уже терял терпение. Он выстрелил опять. Осталось 4 пули, это факт. И оказался прямо над Мау, стараясь уловить движение в путанице плавающих водорослей. Пуля ринулась вниз, прямо как копье, но сбилась с дороги. «В воде тяжело бежать», — сказал себе Мау. «Чем больше усилий прилагаешь, тем тяжелее. Это факт. Должно быть с пулями то же самое. Это новый факт». «Ну что, на этот раз я попал?» — спросил Кокс. «Надеюсь, что да, для твоего же блага, потому что они уже совсем близко. Нет, я только из любезности сказал, что надеюсь, потому что мне хочется посмотреть, как ты будешь извиваться. Я здесь побуду, пока акула не рыгнет после обеда, а потом вернусь на берег и мило поболтаю с твоей барышней». В легких у Мау начало саднить. Он потряс ствол дерева и опустился поглубже. Он не слышал, что орал Кокс, но 4 пули плюхнулись в воду над головой. Несколько секунд за ними тянулись хвосты пузырей, а потом пули принялись медленно тонуть, сносимые течением. 6 выстрелов. Остался только маленький пистолет. Да, Коксу придется перезаряжать револьвер, а для этого нужны обе руки. Это факт. Сейчас будут еще факты, один за другим, и все аккуратно встанут на свое место, как маленькие серые кубики. Мау быстро всплыл, волоча топор за собой. Свободной рукой он схватился за обломанный сук. Ногами уперся в другой. Легкие уже пылали огнем, и он вложил всю тяжесть тела, всю скорость и все оставшиеся силы в бросок. Топор вылетел из воды по огромной дуге, рассекая застывшее время, и капли воды зависли в воздухе, отмечая его траекторию. Он закрыл солнце, выманил на небо звезды, и по всему миру загремели грозы, и случились странные закаты. Во всяком случае, так потом рассказывал Пило. И пока время наверстывало свое с удвоенной скоростью, топор ударил Кокса в грудь, и он повалился с бревна спиной вперед. Мау видел, как, падая, Кокс поднял пистолет. Потом его лицо расплылось в широкой ухмылке, углы рта обагрела кровь, и его утянуло в бурлящие воды. Акулы явились к обеду. Мау полежал на бревне, пока не стало тихо. Он лежал и думал. Сквозь алую пелену боли в легких с трудом пробирались маленькие белые мысли. Хороший топор был. Интересно, удастся ли его отыскать? Он с усилием встал на колени и моргнул, не очень уверенный в том, кто он такой, а потом посмотрел вниз и увидел серую тень. «Я пока хожу по твоим стопам», — сказал голос прямо у него над головой. Мау с трудом поднялся на ноги. Все до единой мысли, оставшиеся в голове, казалось, тоже были покрыты синяками. Он дошел до дальнего конца бревна и перешагнул с него на дорожку, усеянную обломками коралла. Там, где он шел, Серая мгла заполняла воздух, и по обе стороны его тихо вздымались и опадали огромные крылья лакахи. Мау чувствовал себя металлическим, твердым, острым, холодным. Они дошли до первого из больших военных каноэ, и Мау вступил на него. Немногие воины, до сих пор не попрыгавшие в воду, в испуге рухнули на колени. Он посмотрел им в глаза. «Они видят меня. Они мне поклоняются», — сказал лакаха. «В веру трудно поверить, правда? Ибо сейчас, в этот момент, под этими звездами у тебя есть дар. Ты можешь убить их прикосновением, словом, касанием своей тени. Ты это заслужил. Какой смерти ты для них хочешь?» «Отвезите всех своих пленников на берег и оставьте там», — сказал Мау ближайшим людям. «Передайте эту команду всем, а потом можете уходить. Если останетесь здесь, я сомкну над вами свои крыла». «И это все?» — спросил лакаха. Мау повернулся и зашагал по коралловому рифу. Мысли собирались из кусочков в холодной пустоте головы. «Да», — ответил он, — «это все». «Я бы поступил по-другому», — сказал голос смерти. «А я нет, лакаха! Я не ты! У меня есть выбор!» Он плелся дальше в коконе из тишины и серой тени. «У тебя выдался удачный день», — сказал лакаха. Мау не отвечал. За спиной у него в стане охотников за черепами шла испуганная суета. «Нам придется кормить кучу новых ртов», — думал Мау. «Столько дел! Вечно дел не в проворот». «Я не часто удивляюсь», — сказал лакаха. «И ты ошибаешься. В сложившихся обстоятельствах у меня есть одна возможность». Песок под ногами Мау почернел, и по сторонам воцарилась тьма. Но прямо перед ним пролегла тропа из сверкающих звезд. Мао остановился и сказал. «Нет, это опять ловушка». «Но это же путь в совершенный мир», — воскликнул лакаха. «Лишь немногим довелось видеть эту тропу». Мао повернулся. «Думаю, если Има нужен совершенный мир, он нужен ему здесь, внизу», — произнес он. Он все еще видел окружающий пляж, но смутно, словно за стеной темной воды. «Этот? Он очень далек от совершенства», — заметил лакаха. «За сегодняшний день он стал чуть-чуть совершенней, а впереди еще много дней». «Ты в самом деле хочешь обратно?» — спросил лакаха. «Другого шанса я не дам. Я вообще не даю шансов. Есть только то, что бывает». «И то, что не бывает?» — спросил Мао. «Это? Это тоже бывает. Только где-то в другом месте. Все, что может случиться, должно случиться. И у всего, что может случиться, должен быть мир, в котором это случится. Потому Има построил столько миров, что сосчитать их не хватит чисел. Потому его огонь и горит таким красным светом. До свидания, Мао. Я с интересом буду ждать нашей следующей встречи. Ты умеешь переворачивать миры вверх тормашками. О! И еще одно. Другие люди, которых я упомянул, им тоже предлагали пройти сверкающей тропой. Они все сказали то же, что и ты. Они понимали, что совершенный мир — это путь, а не точка назначения. У меня только одна возможность, Мао, но я умею делать выбор». Серая пелена развеялась и попыталась забрать с собой воспоминания. Мозг Мао вцепился в них, не давая ускользнуть. Серый барьер рассеялся, и снова хлынул свет. Мау был жив. Это факт. Призрачная девочка бежала ему навстречу по песку с распростертыми объятиями. И это тоже был факт. Мау ощущал странную слабость в ногах. И этот факт с каждой секундой становился все более неопровержимым. Но когда она обняла его, и они вдвоем стали смотреть, как людоедские каноэ выгружают свой скорбный груз, и не сдвинулись с места, пока последнее каноэ не стало точкой на горизонте. Это была очевидность размером с весь народ.